Глава 10. Россия. Кремль. Господин президент, к вам министр обороны. Срочно. Говорит чрезвычайная ситуация, код красный. Произнес секретарь, забегая в небольшую комнату, рядом с рабочим кабинетом, где последнее время ночевал президент. «Иду», — ответил тот, вставая с дивана, где прикорнул, читая очередной доклад о подготовке к Армагеддону. «Валентин, что за срочность в 3 часа ночи?» — спросил президент, усаживаясь в кресло во главе своего рабочего стола. «Периметр, или, как прозвали ее наши западные партнеры, «мертвая рука». Калининград попал в зону аномалии, отключились электричество и все системы связи, даже аналоговые. Искусственный интеллект, который подключили к данной системе совместно с Яндекс, пришел к выводу, что на нас напали, и начал подготовку к активации протокола. Мы в Министерстве обороны попытались заблокировать протокол, но не смогли. Только отсрочили на 24 часа. Программисты говорят, что ИИ дает это время для налаживания связи со своими управляющими инсенсорными центрами, расположенными в Калининградской области. Вы же помните желание членов НАТО лишить нас этого региона, поэтому меры по контролю были самые жесткие, а программа подключения к проекту «Периметр» гарантировала безопасность со стороны членов этого альянса. Если в течение 23 часов мы не решим эту проблему, произойдет одновременный запуск половины всего ядерного потенциала, произнес ставший с кресла министр обороны. Если их отключить вручную, заблокировать шахты, вывести из строя системы запуска, вручную отключить в конце концов, спросил президент, наморщив лоб и активно размышляя. Он понимал, что эти варианты уже опробованы и не принесли результата, раз министр обороны находится здесь, но не высказать свои идеи он не мог. Скаты Посейдоны находятся у побережья США и других членов Североатлантического альянса. Чтобы их заблокировать, потребуются месяцы, но никак не 24 часа. По прогнозам, их взрыв вызовет ответную реакцию со стороны членов альянса. Скрыть факт активации системы «Периметр» точно не получится. Черт, только этого сейчас не хватало. О чем думали разработчики, когда создавали эту систему? Произнес президент, потеряв виски, так как голова опять начала болеть. Проект создавался еще в СССР, а там хватало фанатиков, веривших, что только такая система позволит сохранить мир на планете. Мы просто включили в архитектуру программы новое вооружение из появившегося арсенала, ответил министр обороны. Что предлагает штаб? Нанести превентивный удар, так мы снизим последствия ответных мер со стороны США и других членов НАТО. С учетом творящегося хаоса есть шансы, что большая часть ядерного арсенала Альянса будет уничтожена, произнес министр, смотря прямо в глаза президента, полной решимости идти до конца. Да, вот только того, что останется, вполне хватит превратить всю территорию России в ядерную пустошь. Нет, этот вариант не рассматривать. Ищите другие способы решить проблему. Отключите этот ИИ в конце концов. Громко ответил президент, приложив ладонью по столу, что было несвойственным для него поведением. Министр обороны даже подумал, что говорить с двойником, коих у президента было несколько, но аура власти, исходящая от сидящего во главе стола человека, не давала возможности ошибиться, что перед ним сейчас сам. «Уже не поможет. 20-часовой протокол уже активирован. Сделаем только хуже. Отключим интернет, и срок сократится в несколько раз». Спам-письма используют ИИ для поддержания связи с его копиями в разных регионах страны. Их бы давно заблокировали все, но это хороший способ передачи секретной информации и общения с агентами по всему миру. «Господин президент!» — вбежал запыхавшийся секретарь, прервав совещание. «Там звонок от вашего американского коллеги. Он требует срочной связи в связи с ядерной угрозой». «Ха, Валентин, это уже ни в какие ворота не идет». «У тебя течет, и очень серьезно течет! Найди эту крысу и разберись с ней по законам военного времени! Показательно!» «Даю тебе 2 часа на это», — произнес президент, строго посмотрев на министра, а затем повернулся к секретарю и добавил «Я отвечу». Секретарь тут же установил небольшой чемоданчик, державший в руках и открыв, развернул экраном к президенту, после чего сразу вышел. «Мне уйти?» — спросил министр обороны. «Останься. Все одно тебе потом пересказывать разговор. — сказал президент Российской Федерации. Экран мигнул несколько раз, а затем там появилось лицо американского президента. «Илон, что случилось? К чему такая срочность? Вчера же общались и вроде все вопросы согласовали». «Господин президент, потрудитесь объяснить, что у вас происходит. Почему мне глава внешней разведки докладывает, что вы активировали протокол «Мертвая рука»?» — строго произнес президент США. «Да, случайно получилось. Но мы работаем над решением проблемы и постараемся отключить все наземные, воздушные, морские и ядерные системы данного проекта», — невозмутимо ответил российский президент своему американскому коллеге, изменившись в лице и не выглядя уже уставшим. «Но мне докладывают, что у вас проблема, которую вы не в состоянии решить. Или глава внешней разведки ошибается?» Бросив мимолетный взгляд на министра обороны, в котором было очень много сказано, президент Российской Федерации ответил: «Все верно. У нас возникли проблемы с комплексами «Посейдон» и «Скат». Доступа к ним у нас нет, так как они находятся в ваших территориальных водах. Поэтому эту проблему вам придется решать самостоятельно. Я как раз общался с министром обороны и собирался вам звонить. Времени мало, у вас есть 23, хотя нет, считайте 22 часа на разминирование своей прибрежной зоны или эвакуации населения», — произнес российский президент, совершенно невозмутимо, чем вызвал шок у своего коллеги. «Но как? Вы же должны понимать, что это по факту ядерная война между нашими странами!» «Вы сами виноваты. Вас предупреждали, что бесконтрольное расширение Североатлантического альянса границам Российской Федерации повлечет за собой адекватные меры с нашей стороны. Так что считайте это платой за то, что вы пренебрегли таким предупреждениями. И даже 2 года назад предлагал вам проект разоружения, если вы выведете военный контингент из наших границ, и вы его отвергли. Тогда бы мы решили вопрос с «Посейдонами» и «Скатами». А сейчас, извините, это теперь ваша проблема. Координаты расположения ядерных мин и глубинных контейнеров с ядерными ракетами у вашего побережья мы готовы передать, как и часть информации по их ликвидации. Однако времени на согласование у нас нет. Вы займетесь ими самостоятельно», — ответил российский президент. «Но это возмутительно! Я буду расценивать это как объявление войны!» — выкрикнул президент. «Илон, я предлагаю помощь в решении проблемы, возникшей по вашей вине, и угрожать нам не надо. В случае угрозы мы ответим всем арсеналом, и поверьте, помимо «Посейдонов» и «Скатов», нам есть чем вас удивить. Проблему можно решить малой кровью. Там не так много пусковых установок, не больше полусотни, и придонных мин еще столько же. Часть вы уничтожите, часть перехватите на старте, ну а с побережья эвакуируйте людей. Правда, в районе устья реки Миссисипи это не сильно поможет. Но в любом случае у вас будет возможность минимизировать возможный ущерб. Не имея точных координат, вы ничего не сможете сбить. А так есть шансы уничтожить большую часть ракет. Скаты, к сожалению, деактивировать не удастся, но там заряды с малым периодом полураспада, и серьезного ущерба они не нанесут, если вы вовремя эвакуируете население. «О «Посейдонах» мне докладывали. А вот что за скаты у вас появились?» «Последняя разработка — ядерные мины для глубоководного размещения, способны вызвать огромные цунами, если их правильно разместить. А их разместили правильно, уж поверьте мне. Так что, будем сотрудничать или готовиться к взаимному обмену ударами?» — спросил президент Российской Федерации. «Я отвечу через 20 минут», — произнес его американский коллега и отключился. США. Белый дом. Вот такая ситуация сложилась у русских, и они решили переложить решение своей проблемы на нас. В чем-то их можно понять, но это не отменяет того факта, что угроза очень высока. «Что скажет министр обороны?» — спросил президент Соединенных Штатов Америки после того, как показал свою беседу с президентом Российской Федерации. «Армия готова ответить и нанести превентивный удар, но большая часть баз, откуда гарантированно можно достать до Москвы, находится в Европе, которая уже попала в зону действия аномалии. Одним словом, до Москвы мы не достанем. Русские все собьют, тем более, что они будут ожидать нашего удара, даже если мы сообщим, что согласны на их условия. А вот они гарантированно достанут до всего восточного побережья. И урон может быть критическим в условиях надвигающейся аномалии. Как бы мне ни хотелось, но для страны будет выгодно пойти на их условия и не наносить ответный удар. Однако предлагаю рассмотреть возможность нанести его позже, когда аномалия доберется до восточного побережья России, предложил министр обороны. Согласен. Оставлять без ответа такое нельзя, да и наши избиратели этого не поймут. Поэтому подготовьте варианты нашего ответа им и займитесь подготовкой к отражению ядерного удара по нашим городам. Объявляю в стране чрезвычайную ситуацию, произнес президент, тут же подписывая документ, подготовленный его командой, который наделяет действующего президента практически неограниченными полномочиями. Аурус, Дмитрий Волков. «Босс, простите, что разбудил так рано, началось», — произнес Кирилл, вбежав в мою комнату, когда я спал. «Что началось?» — спросил я с просонья, с трудом открыв глаза. Елизавета из второго потока, присоединившихся прямо во время разговора, исчезла. А жила она в Калининграде и, судя по ее рассказу, зависла у местных в подпольном тотализаторе игры «Аурус». Это означает, что ее не должны найти чиновники, и она физически сейчас там, — пояснил Кирилл. «Сколько у нас времени?» — поймав суть разговора, спросил я. «Около 4 дней, если игровое время синхронизировалось с реальным, а это должно произойти», — ответил мой заместитель. «Мало времени. А мы так и не определились, вкладывать все в одного игрока или в нескольких», — произнес я, задумавшись. «Мы здесь посовещались, пока вы спали, и пришли к выводу, что нужно все бонусы отдать одному игроку, и вы подходите для этого как нельзя лучше. Поэтому просто соберите все предметы из системного магазина и прокачивайте себя». «Может, все-таки не рисковать и разделить добычу с магазина и от охотников?» «Не стоит. Уверен, нам придется столкнуться с сильными игроками, способными устроить геноцид простых людей». А значит, нужен человек, способный противостоять им. Вы уже доказали способность принимать нестандартные решения и даже захватили это поселение практически в одиночку. А остальным можно передать парные навыки, не востребованные вами, произнес Кирилл. А мне пришлось согласиться с его выводами. Хорошо, можешь идти и сообщите обо всех пропавших. Нужно успеть подготовиться к появлению в реальной жизни. Охотники приносили в день по 2-3 камня силы на разные навыки. В системном магазине я прикупил еще артефакт усиления начального навыка на 1 единицу. Сейчас мне удалось освоить следующие навыки. Магическая атака, ледяная стрела 5 уровень, урон плюс 80. Затраты маны на 1 атаку 80 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм, пассивный навык, 10 уровень. Урон 512 единиц в минуту. Радиус действия 30 метров. Восстанавливает здоровье 512 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Вам доступно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Способность «Паралич и ужас» сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребует ману 5 единиц в секунду, радиус 30 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 2 уровень, мгновенное заживление мелких ран, останавливает кровотечение, ускоренная регенерация крупных ран, в 4 раза быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила, показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Это те, что остались без изменений, а вот магический щит 2 уровень, затраты 6 маны в 1 секунду, удалось поднять на 1 уровень. Еще освоил. Огненный шар, фаербол, 2 уровень, 10 единиц урона, затраты 10 маны. Отвод глаз, 2 уровень, позволяет оставаться незамеченным 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Каменная кожа, 2 уровень, превращает вашу кожу в камень, затраты 20 единиц маны. Трансформация, 2 уровень, позволяет менять свое тело, изменяя размеры, делая кости гибкими, длительность 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Воздушный серп, 2 уровень. 10 единиц урона, потреблять 10 единиц маны. Собственно, на этом все. Ну, если не считать навык торговли, прокачанный до 2 уровня. Но что он дает, пока не понял. За оставшееся время нужно найти навык, связанный со стихией воды и молнии. Тогда будет полный арсенал. Понятно, прокачивать дальше все навыки не буду, но уверен, они мне могут пригодиться в реальном мире, если сохранятся после моего пробуждения. Калининград. Убийство 4-го бандита лишило меня моральных и волевых сил, из-за чего я сползла по стене прямо на ступень лестницы. 4 отморозка, судя по всему, убивших немало людей, погибли от моей руки, за что я получила опыт и навык, дающий способность убивать. В голове это не укладывалось, но реальность лежала передо мной и истекала кровью, уже даже не дергаясь. Куда теперь бежать, совершенно непонятно. Звать полицию? Но ведь я защищалась и, можно сказать, остановила массовые убийства, которые те совершали, прокачивая себя. Игра пришла в реальную жизнь, и что-то подсказывает, что без корпораций Аурус здесь не обошлось. Уж точно много совпадений. Значит, нужно отправляться искать Елизавету. Она точно должна знать, что происходит. И что бы ни случилось, сейчас ей не имеет смысла прятаться. Работала она не так и далеко от моего дома. Я живу на Батальной улице, а их контора находится на Летней. Пройти через парк не так, и все. Остается опасность нарваться на таких же отморозков. Но здесь нужно дождаться отката навыка, когда мана вырастет, да и вооружиться чем-то подходящим. Брать оружие ублюдков не буду, так как оно точно в крови невинных жертв. И просто не смогу себя пересилить, поэтому придется поискать у соседа. У меня точно нет ничего подходящего, поэтому придется вернуться в его квартиру. Да и у моей выломана дверь, поэтому здесь без вариантов. Оружие удалось раздобыть на кухне. Топор мясника, иначе назвать этот огромный полутопор-полумеч, было нельзя. Сделан из красивой блестящей стали с орнаментом на боковых частях. В руке лежал удобно и давал ощутимую уверенность. Да и увидев такое, связываться со мной решат немногие. Кровь, которой заляпала одежду, специально не стала стирать, решив, что выглядеть угрожающе в новом мире жизненно необходимо. К себе в квартиру вернуться все-таки пришлось, чтобы взять одежду и еду в виде нескольких консервных банок тушенки, которую удалось урвать, когда начался бум. Даже не знаю, для чего тогда ее схватила вечером, повинуясь стадному чувству, что мне это точно необходимо. Но сейчас не жалела об этом, так как высококалорийная еда точно потребуется, а не все эти фитнес-хлебцы, которые ела до этого. Заботиться о фигуре придется в последнюю очередь. Здесь бы мышечную массу побыстрее набрать, а не о диете думать. Заодно перепрятала продукты в вентиляцию. Раз дверь выломана, то гости нагрянут очень быстро. Да и к соседу додумаются залезть через балкон. Поэтому найденные тут макароны и рис спрятала по тому же принципу, стараясь не оставлять следов на светлых обоях кухни, когда откручивала решетки вентиляции и ставила ее на место. Надо отдать должное происходящему. После увеличения всех очков характеристик на 1 единицу, думать стало более рационально, появилось ощущение силы и ловкости, которой отродясь не было. Не знаю, насколько в реальности я стала сильнее, но в обычном своем состоянии с бандой отморозков я бы точно не справилась, даже несмотря на мою невероятную удачу. Мана восстановилась к обеду, и сразу, как только это произошло, я надела рюкзак, взяла в руку топор и пошла на улицу. В подъезде точно еще оставались люди, не уехавшие из города, но никто из них не решился помочь мне, когда на меня напали бандиты. Поэтому я помогать никому не стану. Пусть выкручиваются сами, как получится. С такими мыслями вышла из подъезда, готовая к любым неожиданностям. Но это я так думала, а реальность оказалась совсем другой.